Когда объявили рейсы из Найроби, они направились в зал прибытия. Ван Дам подал знак двум мужчинам в светлых легких костюмах и сетчатых шляпах с цветной лентой на тулье, сразу же выделив из группы пассажиров. Когда все четверо встретились, он выказал вновь прибывшим подчеркнутое почтение. Он поинтересовался, как прошел полет, а затем указал на француза. — Позвольте представить вам господина Лемуана, о котором вам сообщила мисс Мейсон. — Очень приятно, — коротко сказал один из мужчин, протягивая руку. — Меня зовут Мортон Хейнс, а это герр Паулюс, Якоб Паулюс. Фредерик пожал протянутые руки, внимательно разглядывая представившихся ему людей. Мортон Хейнс, среднего роста, загорелый мужчина, лет 45, видимо, заядлый спортсмен, словом, типичный янки. Об этом свидетельствовал весь его облик, ну и, конечно, акцент, манеры, тон, поведение, все недвусмысленно говорило «я хозяин». Якоб Паулюс несколькими годами старше. Высокий рост, голый череп, засверкавший, едва он снял шляпу, костистое лицо и сидеющие густые брови в точности соответствовали портрету доктора Равено, нарисованному Османом Загари. Они дожидались, пока владельцам будет доставлен багаж. Фредерик краем глаза заметил Бернара Кассегрена, снующего за стойкой бюро по прокату автомобилей, рядом со штатной сотрудницей, восхитительной эфиопкой в экстравагантном деловом костюме. Наконец Ван Дам получил багаж. Чтобы пробраться к выходу, им пришлось обойти оживленную группу жестикулирующих, гомонящих, со остервенением портящих фотопленку африканских туристов.